Глава 20. Это было не совсем то, что я задумывал. «Господин Тоталемсо!» В начале четвертой недели, когда я уже и не надеялся увидеть хаоситов, или, лучше сказать, свои долгожданные кристаллы душ, эти твари из легиона Арашхата все же объявились. Впрочем, как я и думал, своими жизнями высокопоставленные порождения бездны рисковать не спешили. Разумеется, мне самому вполне понятна их озабоченность личной безопасностью. Ведь одно дело, когда ты только проводишь разведку и до конца еще не представляешь уровень вражеской угрозы. Это, так сказать, неизбежные риски. Однако совсем другое дело, когда уровень угрозы вполне понятен. Вот тогда рисковать уже явно глупо. Кстати, именно поэтому я сам не стал провоцировать никчемных, но слишком уж импульсивных демонических воинов, а действовал через одного из своих техартов, который и забрал положенные мне трофеи, ну и жертву заодно. Не доверяя в любом случае коварным демонам с возможным многовековым опытом, еще до начала переговоров я проверил отделившуюся часть когорты под пологом невидимости и прочитал их мысли. В этой оставшейся части, к моему расстройству, не оказалось ни одного сильного воина. Зато меня обрадовала именно память мелкого дретча, которого бросили, как думал предводитель Китаж, на убой безумному Тхазару Приатов. Это название «Отринувших свет» я узнал как раз-таки из памяти дретча. Так вот, именно благодаря полученной информации мне пришло в голову еще немного обезопасить себя. Пусть не именно во время сделки, а уже после, чтобы не только у кровавого искателя Киташа даже мысли не возникало напасть на меня, но и у их владыки Арашхата были подозрения, что связываться с древним Тхазаром Приатов не стоит, а уж тем более пытаться его обмануть. Поэтому, создав изо льда не только броню для моего гиганта и вручив ему мой огромный ржавый меч, заодно вырастив на своей спине подобие остатков от крыльев и напитав лед эманациями света, я придумал своему образу именно тот вид, как и представляли себе хаоситы этих неведомых мне тхазаров. Даже пусть вариант потребовать в качестве части платы души этой сотни комбионов и был спонтанным, но все, казалось, располагало к такому решению. Хотя бы потому, что хаоситы словно бы и рассчитывали, что эту часть когорты безумный Тхазар Приатов либо разорвет прямо там, либо уничтожит каким-то другим способом. Именно поэтому мне виделось неверным решением не оправдать надежд кровавого искателя Киташа. Тем более для меня лично это было крайне выгодно. Как минимум потому, что как только остаток когорты этого хитрого и осторожного предводителя покинул пределы моего радиуса восприятия навыка «Взгляд Тхала», мои пока еще живые трофеи как раз подошли к небольшой пещере. Той самой, что появилась при выходе на поверхность элементали Земли, где я их, собственно, и ожидал. Так вот, если мой Текхард просто исчез в тот же миг, отправившись на осколок, то с тщедушным дретчем пришлось повозиться. «Дай согласие на запрос!» Раздраженно рыкнул я, считав мысли этого ничтожества, которое от страха, казалось, даже возникшее окно запроса перед своими глазами не увидел. Правда, из невидимости я так появляться и не стал, задав вопрос по ментальной связи, чтобы не спровоцировать исходящим от меня светом безмозглых комбионов из оставшейся части жалкой когорты. Растерянные, слабые и далеко не самые умные демоны сейчас с огромной надеждой искали взглядом исчезнувшего гиганта. Ведь это могло значить, что их все же помилуют, и эти ничтожные комбионы сохранят свои души. Потому как и сумки с кристаллами душ все так же остались лежать на земле, да и небольшой, но жирный связанный имп, накачанный огромным количеством крови и жертвенной энергии, лежал рядом, казалось, совсем никому не нужный. Однако это было отнюдь не так. «Простите, владыка!» Не договорив фразу, мелкий дредж в тот же миг исчез из этого слоя реальности, Но я успел заметить какие-то незначительные изменения в его душе и окружающем пространстве после принятия согласия на служение стражем темницы последней воли. Эти самые изменения пространства были очень похожи на остаточные следы какого-то навыка, основанного на пране. Я мысленно обратился к своему ручному симбионту. «Мирит, ты видишь этот след?» «Да, господин Таталемсо, этот след остался после разрушения энергетической структуры на основе праны». Прошелестел по ментальной связи тихий голодный голос Мирита. «Вы позволите мне поглотить ее?» «Я и без тебя знаю, откуда появилась эта энергия. Впредь отвечай коротко и по делу на вопросы!» Недовольно произнес я, не видя в поглощении этой энергии большого смысла, или точнее выгоды лично для себя, потому как это не сделает меня или паразита сильнее, а лишь позволит полакомиться Мириту жизненной энергией, но и отказывать ему я тоже не стал. Пусть порадуется. «Позволяю, но только быстро!» «Простите, господин, и благодарю вас за щедрость!» Передал сообщение Мирит, уже начав жадно втягивать энергию вокруг меня. Алчный древоль буквально за пару ударов сердца поглотил растекшуюся в пространстве прану, оставляя местность по-прежнему обделенной любой мистической энергией. Следом я под невидимостью переместился к жертвенному импу, коснувшись его карты раба. Так вот он даже мгновение не сомневался, тут же дав согласие, и дело было не в том, что он хотел быть рабом, а скорее эта тварь в данный момент невероятно страдала и была готова на что угодно, лишь бы облегчить свою участь. Затем, сразу после этого, я уже применил навык «Кровавая поступь», затратив всего 0,2 единицы силы души. После чего сотня комбионов в тот же миг повалилась на землю, как подрубленная. К сожалению, эти воины были слишком слабы, чтобы оставлять им жизни и превращать в стражи темницы. Да и любого носителя света, или лучше прямо сказать, конкретно меня, они все равно будут воспринимать враждебно, несмотря на уровень моего могущества. Так что лучшего применения, чем поглотить их души, мне найти не удалось, по крайней мере здесь и сейчас. Разумеется, как я и думал, что-то полезное из их памяти вычленить тоже не удалось. Лишь несвязные обрывки воспоминаний о жизни вне Легиона, пока владыка не призвал их в свою армию с отдаленных, крайне примитивных миров. Так что кроме 178,3 единиц силы души, ничего больше заполучить не удалось. Ведь даже их оружие было для меня бесполезно. Все эти мечи и копья не были системными, а значит, никакой ценности практически не представляли. Ко всему прочему, и состав металла тоже не впечатлял наличием редких элементов, ведь я, не напрягаясь, буквально двумя пальцами сломал один из мечей. Да и магической энергии, пусть даже небольших крох в них, тоже не присутствовало. Про доспехи из дубленной кожи, думаю, и говорить не приходится. «Мясные воины, смазка для мечей, которых не жалко пустить в мясорубку любого сражения. Можно, конечно, прислать сюда моего скрупулезного интенданта, сотни солдат, чтобы они собрали все это, как доказательство нападения демонов. Но, как по мне, это создаст лишь больше ненужных слухов. Ведь откуда тот же Тарак может знать, где именно произошел прорыв в мир Маор-Заше? Ему такую информацию точно докладывать не будут. В общем, бессмысленная или, скорее даже, опасная затея». Следом, переместив сумки с довольно мелкими кристаллами душ, общим объемом примерно в 517 единиц СД, в свой малый инкубатор, я решил не рисковать зазря. Поэтому в тот же миг воспользовался поступью великих, переместившись на корпус воздушного транспорта, который всего пару часов назад покинул область подавления пространства вокруг воздушного полюса. Сейчас транспорт находился на площадке внутри огромной по своим размерам шахты. Повсеместно небольшие транспортные платформы с рудой и промышленным оборудованием, или ховеры, как называли их скальные гоблины, сновали здесь, казалось, бесконечным потоком. Однако, судя из того, что я сейчас наблюдаю, наивные скальные гоблины, чью память я смог считать, не знают и малой талики информации о реальном положении вещей в этом мире. Просто потому, что ни одной искры души в этом огромном производственном комплексе обнаружить мне не удалось. К этому многозначащему фактору, если еще прибавить усилившееся чувство тревоги, то это может значить, с учетом того, что я нахожусь под пологом невидимости, что здесь работают эти пресловутые механоиды. Подозреваю и надеюсь, что не все из них столь могущественны, как тот в хранилище мистера Морала, ведь часть из них я сейчас вижу вполне отчетливо. В данный момент они просто управляли множеством открытых ховеров. А что ни говори, то чудовище подобным заниматься бы не стало. Впрочем, и отрицать тот факт, что и подобные могущественные механоиды могут быть здесь в огромных количествах, точно не стоит. Сейчас даже тот факт, что на открытом пространстве у меня есть над этими механическими тварями преимущество, ничего не значил. Потому как получить ОС или карту навыка с их тел было невозможно. А значит, и сражаться с ними смысла не было никакого. Надо отметить, что вообще крайне ловко они все это придумали. Во время миграции элементалей Земли заменять работников на бездушных механоидов, на которых подземные твари не будут бросаться, просто не ощущая от них угрозы. Да еще и учитывая тот факт, что технику и механоиды, и скальные гоблины использовали одну и ту же. Все это значит, что и общий хозяин у них был один. Таким образом, получается, что в течение почти полного года добывают ресурсы серые кротышки, причем, как теперь мне понятно, руда там получается не слишком дорогая. А вот действительно что-то ценное извлекают из глубин именно механоиды, и как раз в тот момент, когда большая часть элементалей Земли поднимается на поверхность. Конкретно для меня это все было скорее познавательно и не более, потому что в данный момент был один неприятный нюанс. А именно, что мое чувство опасности буквально взвыло только от мысли воспользоваться полетом и покинуть эту шахту. Исходя из сложившейся обстановки, я так и сидел на верхней части огромного транспорта, тщательно обдумывая сложившуюся ситуацию. Да, но самый крайний случай я мог убраться отсюда снова, воспользовавшись поступью великих, ведь блокировки пространства здесь я не ощущал. Вот только что это даст именно мне? Вариант дождаться, когда транспорт направится на поверхность планеты, я даже не рассматривал, ведь он тут может простоит и несколько часов кряду, а испытывать судьбу и надеяться, что за это время меня не обнаружат, я точно не собирался. Был, конечно, некий соблазн открыть прокол прямо сюда, но к моему недовольству и это был не выход. Причем решение данной проблемы не составляло для меня никакой сложности, а скорее упиралось в мою алчность, вот и все. К сожалению, даже спустя целую минуту усиленных размышлений двумя сознаниями, перебор разнообразных идей не позволил мне найти более экономичный вариант. Рывок сквозь багровый туман. Затрачиваю 1,7 единицы СД, и я переношусь на край огромной шахты, откуда открывается проход в вертикальную ее часть. При этом я, практически не задумываясь, установил еще один след на каменной поверхности шахты, таким образом оставив для себя возможность сюда вернуться. Всего доля мгновения на то, чтобы проанализировать свои чувства, и вновь возможная попытка полета ощущается максимально негативно. Следующее мгновение и врожденная жадность, кажется, сжимает мое алчное сердце до предела, не выдерживая подобных трат. Просто потому, что вертикальная шахта, хоть и немного петляла, но имела огромный диаметр сечения почти в целую версту, и, в общем-то, почти идеальную форму, что позволяло различить небо над головой. Затем, как итог, еще один рывок, потребовавший целых 8,7 единиц СД, 209,9. К тому же с небольшим запасом, чтобы точно не попасть в область восприятия, возможно, находящихся на поверхности существ или оборудования. Ну а дальше я лишь наслаждался полетом, удаляясь как можно быстрее от производственных комплексов, которые, как и думал, располагались на поверхности рядом с вертикальной шахтой. К некоторому удивлению, вот здесь мне удалось ощутить несколько искр души. Хотя, бегло оценивая размеры этих душ, назвать их искрами было уже сложно. Твари, находящиеся в нескольких зданиях, по своей силе не уступали Ацеву или даже были близки к Тараку. Так что с ними связываться было не самым разумным решением. Разумеется, думал я об этом, уже удаляясь на огромной скорости от поверхности планеты, совершенно не экономя в этот момент ману из моего источника. При этом скорость, даже примерно, мне удалось развить куда выше 500 верст в час. Но до преодоления скорости звука было еще далеко. Каких-то 15 минут, и силуэт воздушного полюса стал виден уже отчетливо. Да и немногочисленные, но все же продолжающие курсировать транспорты позволяли легко определить направление полета. Изначально у меня была мысль открыть прокол где-нибудь в одном из пустующих ангаров причальных доков. Но по здравому размышлению мне это виделось не слишком эффективным. На самом деле, ведь именно от успеха атаки демонических отродий будет зависеть коридор уже моих личных возможностей, в котором и будет заключаться на самом деле качество трофеев, которые мне удастся заполучить. Просто потому, что даже 1000 кристаллов душ — это не слишком большой куш, и он точно не стоит всех этих рисков, в отличие от того, что я хочу на самом деле раздобыть. Демонически алчному мне для того, чтобы попасть в административный центр, пришлось проявить, по крайней мере, незаурядную смекалку. Хотя для моих нынешних возможностей это скорее было излишне осторожно. Потому как проникнуть в пункт управления доками было совсем несложно. Ведь серые коротышки часто ходили из одного кабинета в другой. Ну, или они лишь думали, что покинуть очередной кабинет и открыть нужную мне стальную переборку хотели они сами. Стоит ли говорить, что вот именно в такой ситуации я с легким недовольством вспоминал то мое тело, огромное, которое не могло поместиться ни в один дверной проем? Вот что делать, будучи гигантом, в таких случаях? Да ничего сверхъестественного, просто неистово разрушать все на своем пути, вызывая на себя с каждым разом новые волны противодействия. Но вот насколько эффективна подобная тактика — это, конечно, очень большой вопрос. Так вот, таким образом мне удалось добраться до руководителя среднего звена. Насколько я понял из мыслей этого хоб-гоблина по имени Зариф, он являлся главой инженерного отдела, отвечающего за ремонт малых пустотных судов. Причем меня так заинтересовала его память, что я даже потратил целых 5 минут, находясь в невидимости в углу его кабинета, просто скрупулезно считывая весь его объем. Правда, исходя из полученной информации, тот шанс, что среди безграничной радуги миров мне встретятся именно те виды космических аппаратов, которые знал, как восстанавливать именно Зариф, был крайне мал и скорее даже стремился к нулю. Да и без сложнейшего оборудования все эти знания, по большому счету, ничего не стоили. С другой стороны, если учесть, что моя память в принципе не имеет предела, и в нее с легкостью поместятся подробнейшие воспоминания и сотни жизней, то столь интересные, пусть и довольно поверхностные знания, виделись хотя бы потенциально полезными. В отличие от той же памяти довольно примитивных гракотов, которая, в общем, ничего не стоила на самом деле. Закончив копаться в памяти Зарифа, я создал в его мозгу приказ от непосредственного начальника, чтобы он немедленно отправлялся в район верхних ярусов, якобы для ведения личных переговоров с поставщиками из торговой корпорации. Таким нехитрым образом, обеспечив себе транспорт, уже спустя 5 минут я находился внутри комфортабельного 5-местного средних размеров воздушного флайера, который двигался в направлении верхних ярусов по вертикальным туннелям орбитальной станции. Вот только открывать прокол для демонов в отделении торговцев, которое имеет под рукой прекрасно экипированную охрану, было бы не слишком разумно. Поэтому, как только флайер прошел специальные защитные врата, отделяющие нижние ярусы с низким содержанием дыхательной смеси от верхних, созданных исключительно для состоятельных граждан, я внедрил мысль Зарифу, что с ним связался его начальник, и отменил назначенную встречу. От щедрот своих затем и вовсе дал на сегодня отгул в связи с хорошо проделанной работой. При всем при этом Зариф лишь удивился, насколько его начальник сегодня в хорошем расположении духа, не заподозрив ничего подозрительного, находясь полностью под властью моего морока. В следующий же миг на пульт управления в кабине флайера поступил входящий вызов от ненаглядной жены Зарифа. Теперь вот он уже лихорадочно спешит в свои апартаменты в одном из богатых районов 7-го яруса. Правда, подгоняло его отнюдь не внезапно вспыхнувшее любовное влечение. Ну, как же тут не торопиться, если с проверкой в его жилище внезапно завалились инспекторы из управы полиса. Причем они откуда-то знали о его тайнике со сферсом, чего просто не могло быть. Но слава великому Атеиту, они явно хотели договориться, судя по словам жены. Или, если говорить откровенно, просто жаждали получить взятку, проклятые мздоимцы. Вопреки всем его переживаниям и надеждам, стоило Зарифу опустить свой роскошный флайер на специальной площадке рядом со входом в свои апартаменты и едва лишь войти внутрь помещения, как он попросту потерял сознание, как, впрочем, и его жена. При этом я создал плетение ментального удара самостоятельно, пусть это и заняло почти 30 минут времени. Зато ни ухудшения здоровья этих скальных гоблинов, ни тревоги не произошло. К моему легкому недовольству, единственное, что раздражало в этой ситуации, когда я убирал потерявших сознание гоблинов, как они называли гардеробную, так это то, что даже у вполне зажиточного, по меркам этого полиса служащего, не было в доме, ну, кроме запаса довольно посредственных наркотиков, ничего ценного. Именно для меня ценного. Да, в роскошных апартаментах находилась всевозможная техника. Все эти разнообразные проекторы и экраны. Даже синтезаторы пищи выглядели для меня, жителя мира Ашер, по меньшей мере диковинно. К моему изрядному разочарованию, конкретно эта машинерия в отрыве от этого высокотехнологичного мира ничего полезного из себя не представляла, потому как требовала для своей работы сложных каналов поставки пищевых наполнителей. «Да что там говорить, если эти твари даже информацию уже не хранили на внешних носителях, как это было в мире Сиелоста у Себии. У серых коротышек мира Маур-Заше все данные находились на удаленных серверах или в центрах памяти, кажется. При этом так или иначе, но я просто физически не мог забрать массивы данной информации с собой». Хотя бы потому, что специальных носителей на станции в принципе не было в общественном доступе, и это невероятно раздражало. Так что, тщательно забаррикадировав потерявших сознание главы инженерного отдела и его супруги так, чтобы в первые же минуты их не разорвали от роди хаоса, я призвал из карты раба жертвенного импа в самом просторном помещении этих апартаментов. Ангар для флайеров на нижнем этаже прекрасно для этого подходил. Ведь его размеры были порядка 50 шагов в ширину и длину. Надеюсь, что место для плацдарма я подобрал прекрасное. Да и укрепленные стены этого помещения не позволят задавить прокол в первый же миг. Неплохо было бы, конечно, забрать с собой Зарифа. Все же хоб-гоблин с таким образованием являлся неплохим подспорьем в будущем. Да и его жена была бы прекрасным сдерживающим фактором. Боюсь лишь, что система безопасности станции подняла бы тревогу в тот же миг, как только вживленный чип внутри тела этого высокопоставленного хоб-гоблина перестал бы передавать данные о его здоровье. Так что об этой мысли пришлось забыть. Стремиться сокращать такими действиями свое и так невеликое время на эвакуацию из воздушного полюса я точно не собирался. Ведь упорно сражаться до конца, как это предполагают сделать хаоситы, мне смысла никакого нет. Жертвенный имп всего лишь миг недоуменно хлопал глазами. Вот только на этом его существование прерывалось, и, насколько я знал, окончательно, распыляя даже его душу. Хотя, если учесть, что никому доподлинно неизвестно, что происходит с душами после осушения системным оружием, еще совсем не факт, что участь этого импа — самое худшее. Да и если так подумать, то, используя способности багрового охотника, я самым безжалостным образом безвозвратно сжигаю души некогда живых существ, не давая им возродиться вновь. Но эта слегка неприятная философская мысль лишь мимолетно пролетела в моем втором сознании, в то время как мой меч аккуратно соединил разрезом на теле жертвенного импа две пентаграммы, активируя коллапс энергии душ, заключенных в его теле. Причем всплеск был столь мощным, что никакие подавители пространства, как минимум ниже Би-ранга, не могли предотвратить открытие прокола на такой сверхмалой дистанции. Ведь что такое несколько сот верст для магии подобного уровня? Как всем уже давно известно, она способна в один миг соединять разные миры. А тут, казалось бы, всего лишь шаг требовалось сделать. Причем активация рун на его теле происходила очень уж быстро. Но не настолько, чтобы я не успел почувствовать резко возросшую опасность.